Гейтс внимательно смотрел на меня сверху вниз и что-то обдумывал, задумчиво потирая подбородок. «Надеюсь, вертолет не разбил вам окно, Джон?» «Я готов компенсировать. Просто мальчик первый раз управляет вертолетом». «А, ерунда», — отмахнулся Скотт. «Он у нас единственный ребенок на весь город. Поэтому ему можно все. Спасибо, что не задавили его. Знаете, я не хочу привлекать к себе внимание по этому поводу. Если бы я просто проехал свой мотель, то никто бы и не узнал о моей скромной персоне». «Это вы ошибаетесь». «Почему?» «Всякий незнакомец у нас берется на учет. Вы приехали, произвели хорошее впечатление в баре, хорошие чаевые, не задавили единственного ребенка, не наорали на мать. Мы все знаем, какой Майкл вертлявый. Он может в 5 секунд исчезнуть из поля зрения. Какой бы родитель ни был, он не уследит за ним. Такой уж он есть, Майкл. Знаете, я сам испугался не меньше Эшли. Как потом с этим жить? Да и в тюрьму мне не хочется. Очень не хочется. Случайность. Затем вы напоили Эшли водой. Поиграли с Майклом. Откуда вы все знаете? Стены имеют глаза и уши? Эшли рассказала. Приехала в мотель, не стали пить, а посидели в интернете и легли спать. Я в баре выпил пиво. Считаю, что этого было вполне достаточно. Вообще стараюсь не пить за рулем. Снижается реакция. А в командировке, в чужом городе, мне неприятности не нужны. Вы осторожный человек? Стараюсь быть таким. Мой бизнес основан на осторожности и на разумном риске. Да, у вас очень хорошая репутация. Но то, что вы сейчас ищете, куда вложить деньги, скажу вам честно, полное безумие. Покачал головой Скотт. «А если Обама подпишет разрешение на экспорт нефти?» «Вот вы, Рональд, судя по вашему загару и военной выправке, прибыли с Ближнего Востока. Думаю, не более года назад». «Хм», усмехнулся тот. «Ваша правда, мистер. Как долго будет продолжаться война на Ближнем Востоке? По вашим ощущениям, личным, без подробностей вашей службы, просто ответьте». «Война на Ближнем Востоке?» «Да, именно». «Ну, думаю, что она там будет вечно. Это в Европе война идет, а потом заканчивается победой или проигрышем. А на Ближнем Востоке, если даже закончится на одной территории, то непременно вспыхнет на другой. Лишь мертвые увидят конец войны». Я тут же вспомнил эти слова очень популярной татуировки у американских военных, кто участвовал в боевых действиях. Вот и я так считаю. Война все ближе к нефтеносным районам. И скоро, полагаю, цена значительно поднимется. Но это моя точка зрения. Мой бизнес. Мои риски. Вы интересный собеседник. Придете завтра на день рождения? Да, я обещал Эшли и Майклу. Ненадолго. Я же никого не знаю. Приходите. Скотт смотрел на меня искренне. «Не часто встретишь у нас человека, разбирающегося в прогнозах. Мы здесь технари. Пробурить скважину – сделаем, а вот чуть шире посмотреть на мир не получается. Думаю, что мистер Гейтс очень широко смотрит на мир. С его-то опытом работы за рубежом», – заметил я. «Вы не только интересный человек, мистер, но и чрезвычайно хитрый. Поэтому успешно и ведете свои дела». Гейтс широко улыбался и качал указательным пальцем. Пока разговаривали, Майкл сбегал за вертолетом. Принес его. Эшли отдала пульт управления Рональду, и он тут же его начал крутить, показывая мальчику премудрости вождения воздушной игрушкой. «Эшли», — сказал я, — «у меня был сложный день. Я поеду в мотель. Оставайтесь на ужин». «Нет, спасибо. Да и ваша репутация не должна пострадать. А то придумают, что я вокруг вас ошиваюсь. Ухаживаю. Я поеду. Завтра во сколько?» «Думаю, часов 5 пополудни. Вас устроит?» «Конечно. А муж-то успеет к этому времени?» «Да, их автобус будет ехать всю ночь. Джон приехал бы с ними, но ему нужно с арабами провести какие-то занятия завтра», – она говорила, понизив голос. Гейтс со Скоттом увлеченно учили Майкла, как правильно управлять игрушкой. Было видно, что они сами получают удовольствие от управления вертолетом. Не спеша, а вдруг кто-то выпрыгнет. Я поехал в мотель. Открыл дверь. Быстрый взгляд на оставленный мусор. Все на месте. Не трогали. Не убирались. Номер не посещали незваные гости и любопытный персонал. Все равно нужно проверить остальные метки и посмотреть, не появились ли новые закладки аудио и видео. Они могли быть неактивными вчера, и сканер мог их не обнаружить. Поэтому предосторожность не помешает. Метки мои были на месте. Новых жучков в номере не появилось. Ровно как и новых автомобилей напротив моего дома. Можно и поужинать. Упаковка моего любимого пива, несколько купленных сэндвичей и гамбургеров – это мой ужин. Спина ныла от долгого сидения за рулем. Включил лэптоп и планшет. Из центра тишина. Отправил краткий отчет. Описал Рональда Гейтса. На сайте компании о нем нет информации. Наверное, природная скромность удержала его от размещения информации о себе. В социальных сетях я тоже его не обнаружил. Искал по имени. Не факт, конечно, что он зарегистрировал под своим именем. В социальных группах ветеранов боевых действий в Афганистане и Ираке много участников. И многие выставлены под псевдонимами позывными вместо своих реальных фамилий. Было бы время, можно было бы сидеть и анализировать. Кто из Техаса, кто недавно уволился, сейчас работает в службе безопасности. Кто связан с нефтяными компаниями и так далее. Но у меня нет времени, нет желания. Понятно, что Гейтс очень опасен. В каждом пришлом он видит диверсанта и противника. Сказать, что он глуп, потому что похож на спецназовца – большая ошибка. Спецназовцев учат думать, потом действовать, тщательно планировать операции. В ходе проведения операции обучают импровизировать. Без мозгов, без фантазии это не получится. А у Рональда, вероятно, Вестпойнт за плечами. У него не просто офицерская выправка, но и умение управлять людьми. Думать, просчитывать ходы противника. Вид у него такой, что пугает окружающих. Жизнь и служба сделали его таким. Кольца на пальце не увидел, но увидел продавленность, смятый след на коже безымянного пальца левой руки. Разведен? Судя по тому, что кольцо не снималось много лет, можно предположить, что так оно и есть. Вдовец? Не знаю. Много лет назад, во время обучения в школе, перед нами несколько дней выступал бывший американский спецназовец. То ли перебежчик, то ли пленный. Он не говорил, а мы не спрашивали. Служил рейнджером. Рассказывал о службе, о взаимоотношениях. Как воевал, как готовил партизан. Говорил, как разговаривать с военными, бывшими военными, как по татуировкам определить послужной список, что никогда не стоит спрашивать у военных. Много рассказывал про взаимоотношения между сослуживцами, про семьи. Очень часто разводы не выдерживают длительных разлук. Нередки случаи, когда жены уходят к сослуживцам. Высок процент пьянства, наркомании, суицида. Как ведут себя за пределами США военнослужащие. Им вдалбливают мысль о том, что весь мир принадлежит армии США. Поэтому ведут себя соответственно и очень обижаются, когда местные дают им отпор. Он не обучал нас рукопашному бою. Он рассказывал про армию США, про спецподразделения, про разделение, соперничество, дух армейский, про сленговые выражения. Про вооружение, про питание. Заодно мы имели возможность попрактиковаться с носителем языка. Парень не имел высшего образования. Сам из сельской глубинки. Пошел в армию, чтобы воспользоваться социальным лифтом. Чего-то достигнуть. Но что-то в нем надломилось. И он оказался в России. Взгляд короткий. Такой взгляд бывает у тех, кто отсидел в тюрьме. не смотрит в глаза, только перед собой на ближайший предмет, но боковым взглядом фиксирует происходящее. Спина напряжена, готов к обороне, скачку в сторону, бегству, немедленному действию. Также он рассказывал о пытках, о тех пытках, которым их обучали. Оказывается, не все так просто в американской армии. Есть 29 видов пыток, которые можно использовать. По его словам, не все пытки хороши на месте ведения боевых действий. И каждый осваивал одну-две и использовал их. Точно так же, как и не все могли применять их. Были у него сослуживцы, которые добровольно вызывались этим заниматься. Некоторые из чувства мести по погибшим товарищам. Кто-то даже получал удовольствие. Были вообще отдельные экземпляры, которые действовали методично, словно механизмы, но ими двигало любопытство. Если вот нажать на эту болевую точку, то что почувствует пациент? Прямо тяга какая-то к познанию акупунктуры человека. Эти были самые страшные. Даже когда получали информацию, они не прекращали пытки. Им важно было добыть информацию до последней капли. Часто после этого пленные кончали с собой. У садистов пытки часто заканчивались летальными исходами. Многие солдаты брезговали такой работой. Ну ладно, раз-два двинешь по морде, ну ботинком саданешь по животу, да по ребрам, и все. А эти? Рассказчик был подавлен, когда нам рассказывал. Было видно, что ему нелегко это вспоминать. Может, именно это и сподвигло его на побег. Также он рассказывал нам о том, как их учили противостоять пыткам. Предполагалось, что в случае пленения они будут подвергнуты допросам с применением пыток. Как выстоять, не сломаться, не выдать информацию, не опуститься в плену. Изучался для этого большой опыт нахождения в плену американских военнослужащих в Корее и Вьетнаме. Несколько лет в плену, зачастую в невыносимых с точки зрения западного мира условиях. И все эти знания кратко он рассказывал нам. Были у нас встречи с нашими спецназовцами. Общаясь с российскими спецназовцами, прошедшими не одну войну, понимаешь разительную разницу. Наши немногословны, смотрят длинным тяжелым взглядом, который сразу подавляет, если собеседник морально слаб. Вот примерно такой же взгляд был и у Рональда, лишь с той разницей, что он был липким и мазучим. Такие взгляды характерны для полиции и контрразведки. Разведчикам не нужно долго и пристально всматриваться в объект оперативной заинтересованности. Достаточно лишь короткого взгляда. Мозг фиксирует картинку, потом работая с ней, кино снимать не нужно. Кто бы что ни говорил, а человек чувствует чужой взгляд. И если разведчик будет долго смотреть на человека, тот почувствует это. А обыватель не будет долго смотреть на другого человека, если только это не объект его сексуального вожделения или не враг. В обоих случаях гражданин уже в голове прокрутит много вариантов, что он сделает с этим телом. Вот и Рональду я не смотрел долго в глаза. Хорошо, что рядом был маленький Майкл, отвлекавший внимание всех на себя. Это позволило мне рассмотреть настоящий объект моего оперативного интереса, а именно Джона Скотта, он же Евгений Скотников. Фотографии фотографиями, но что первое привлекает внимание к нему, это глаза. Глубокие, синие, бездонные. Такие бы глаза девчонки, отбоя от парней не было бы. Евгений не отучился улыбаться глазами. Это тоже привычка русских. Легкая улыбка и улыбаются глазами. Так более искренне и очень обаятельно. Душевность в нем имеется, что ли? Но это чисто субъективная характеристика. Из объективного он одет был не по-домашнему. Многие входят в Техасе в шортах, капри. Этот же в длинных, мягких, но теплых брюках. Рубашка в клетку, фланелевая, хотя не так уж дома и холодно. Белые носки. И было видно, что с ногами у него проблемы. Он часто переминался с ноги на ногу. Переносил вес тела с одной ноги на другую, перекатывался с пятки на носок. Больная спина или больные ноги? Руки держал в карманах брюк. Только правую достал, чтобы поздороваться. Левую не вытаскивал вообще. Неуверенность в себе. Считал данную ситуацию враждебной по отношению к себе. Боится открытых пространств? Как же тогда работает в поле? Там вообще от горизонта до горизонта никого и ничего нет. Что-то другое? Роман с Эшли? Или Майкл его сын? Но он просто заинтересованно смотрел на ребенка. Не как отец. На Эшли тоже смотрел открыто, не отводил взгляда, не смущался, не проявлял нервозность в ее присутствии. Или проявлял. Черт разберет этого Скотникова. Он живет длительное время один. Но это не отражается на его внешности. Зачастую мужчины, живущие одни, становятся неряшливы, допускает небритость. Этот же выбрит. Джентльмен и в Африке джентльмен. Лицо обветренное, не кабинетное. Чисто выбрито, пахнет неплохим одеколоном. Ногти коротко обрезаны. Без полоски грязи каймой под ногтями. Рука с мозолями. На груди видна полоска золотой цепочки. Крест православный. Тонкая цепочка, связывающая с корнями на родине. Или привычка. На безымянном пальце не виден след от кольца. Не виден. Сидя на стуле, забросив ноги на стол, я, потягивая пиво, закрыл глаза и начал детально воспроизводить картину встречи. Что меня насторожило? Что ломало привычную схему ведения беседы? Рональд Гейтс, подчиненный у Скотта. Он приехал на доклад. Стоял чуть позади него, на полшага. Так принято в армии, так принято в корпоративной культуре США и многих странах. Но что? Что меня беспокоило? Он возвышался на полголовы над всеми, и когда что-то говорил, Скотников слегка вжимал голову в плечи. Так? Вроде так. Прежде чем самому открыть рот, Скотт слегка оглядывался назад, словно спрашивая разрешения, а закончив короткую реплику, снова смотрел на Гейтса, как будто ждал одобрения своим словам. Казалось, что импонировало начальнику службы безопасности. Он привык все держать под контролем, тотальным контролем. Это его территория, подконтрольная ему, и любое возмущение будет подавлено. Тот же нож. Для чего его носить открыто? Как и пистолет 45-го калибра. Глок-21 – хорошее оружие. Но вот калибр и пули к нему. Он хорошо сбалансирован, бьет кучно, но обладает плохими качествами. Плохо останавливает, плохо прошивает бронежилет. Более популярный Глок-17 имеет перед ним преимущество. Меньший калибр, более острая пуля, большая кучность, большая способность останавливать противника. Пули прошивают бронежилет как масло. Отличительная особенность в том, что Глок почти полностью состоит из огнеупорной пластмассы. Известны случаи, когда пистолет разбирался и перевозился по частям в самолете, в нескольких чемоданах. Но он не имеет предохранителя, открытого курка, чтобы выстрелить. Нужно выбрать люфт спускового крючка, тем самым снять с внутреннего предохранителя. А Глок 17 это делает проще и легче, чем у 21-го. Но 21-й внешне производит большее впечатление на обывателя. Да и смотрится в огромных ручищах Гейтса более внушительным аргументом. Правда, органичнее Рональд выглядел бы с армейским кольтом. А здесь Глок. Оружие полиции, контрразведки. Иногда и спецназ не брезгало таким оружием. Но почему Гейтс? Спецназовец? Не спецназовец. Черт с ним. Мне больше интересен Скотт. Скорее бы получить информацию и уехать из этого Гринвилля. Максимум могу задержаться здесь на 2 суток. Потом это будет выглядеть уже подозрительно. Посмотрел на часы. Пора спать. Но сразу поспать не удалось. Пришла смс на телефон, ребенок хотел со мной пообщаться. канал экстренной связи. Значит, что-то срочное. Вышел в Skype, связался. Обычная болтовня с подростком. Как дела? Чем занимаешься? Как успехи в школе? Ты где сейчас? Как твоя мама? Как друзья? Ничего особенного. Только несколько фраз да несколько смешных фотографий, где дитё на экскурсии с классом в зоопарке. Еще пара ссылок на смешное видео с кошками. Вроде все обычно. Соскучился ребенок по отцу, зовет в гости, просит денег на карманные расходы. Миллионы семей по всему миру разведены. И нечасто отец может пообщаться со своим ребенком. Но если уж инициатива исходит от наследников, то грех отказывать. Тем паче, что дел у тебя никаких нет, сидишь в мотеле в богом забытой дыре. Общаясь, я был открыт, весел. Хотя на самом деле пот по спине бежал. Нечасто с тобой центр выходит вот так, срочно, экстренно. Значит, что-то получили. Нужно время. Помню, что в номере жучки прогнал через дешифратор фото из зоопарка. Получил информацию про Рональда Уильяма Гейтса, 1976 года рождения, уроженец Лансинга, столицы штата Мичиган. Отец служил в полиции, мать учительница, единственный ребенок. Поступил в Вест-Пойнт, после окончания направлен в корпус морской пехоты. О службе известны лишь отрывочные сведения. В 2001 году в составе разведки морской пехоты захватил и удерживал аэропорт в Кандагаре, чем обеспечил беспрепятственную высадку основных сил. Морская разведка морской пехоты. Лучшие из лучших. Морская пехота – это и так спецподразделение. А здесь офицер. Да еще в составе разведки. За красивые глаза туда не попадешь. Жесточайший отбор. Жесточайшая селекция. Попал он в группу 6 – святая святых морской пехоты. О них мало что известно. Немногочисленная группа, выполняющая особо опасные задания. Например, в Афганистане они охотились за головами руководителей партизанского движения. Попали в засаду. Вызвали вертолет с поддержкой для эвакуации, но его подбили. Погибли все, кто был на борту. Помню эту историю. По телевизору объявили, что это был черный день спецназа. 10 лет на боевой работе в спецназе в Афганистане. Немалый срок. Он мог бы вернуться домой, перевестись через 2 года. А тут 10 лет. Что-то его там держало.